Гуру. Тягость ноши мира сего увеличивается по мере роста духа. От этого никуда не уйти. Но она будет в радость, когда время придет старицей пожать от тягости ноши земной.